Глава 7. Усадьба Званка. 11 июня 1797 года. Из брулящего Петербурга я, стараюсь унять волнение, ехал в имение Званка, принадлежавшее жене Гаврилы Романовича Державина. Усадьба располагалась под Великим Новгородом, так что дорога от Петербурга не была слишком долгой и утомительной. В этот раз я не спешил, загоняя коней. Незачем. Может быть, я подсознательно не хотел удаляться от Петербурга, зная о том, что там сейчас идут криминальные войны, ну или война с криминалом. По пути до меня дошло одно сообщение, что пока все складывается почти что удачно. Но это самое почти и смущало. Не обошлось без стрельбы. Все-таки среди бандитов встречаются люди, может, и с погаными, но сильными характерами. Не захотели они умирать за просто так. Есть потери и среди моих людей. Но в целом мы взяли верх. Бандиты не смогли быстро сориентироваться, когда лишились вожаков. Роль главаря в криминале часто деспотичная, и, потеряв лидера, нередко банды распадаются или относительно организованно уходят к другому вожаку. Были случаи междоусобной войны за главенство, так что в первый день, когда брали основные хазы, все получалось без лишних проволочек. А потом бандиты организовались, и остатки криминального мира Петербурга стали наносить ответные удары. Две попытки спалить рестораны отбили. Вот тут уже была и стрельба, и потери. Ох, и подставил же я петербургского генерал-губернатора Петра Палина. Его Величество будет крайне раздражен и недоволен службой своего питомца. Ну да бог с ним, с этой лживой палиновской душой. Одним из главных вопросов, который особенно меня беспокоил, был, прознали ли бандиты, откуда дует ветер. Пока складывалось впечатление, что могут быть лишь догадки. Так что связать меня и стрельбу в столице сложно. Да и выглядит все так, что мои люди защищаются, но не нападают. Поэтому я отринул все в сторону и ехал к Державину в предвкушении интересного и полезного общения. О встрече в этой усадьбе договорились загодя посредством почтовых сообщений. Кроме самого Гаврилы Романовича, в Званке должны быть еще два человека. Но это те люди, о которых я знал. Может, еще кто-то гостит у Державина. Я вот решительно не понимаю, почему при дворе всякие Ростопчины и Бродобрей и Кутайсовы правят бал. При этом скрепы, на которых держатся связки по типу союза Петра Васильевича Лопухина с Иваном Павловичем Кутайсовым, крайне хрупкие. Да, они друг друга ненавидят и сошлись только на фоне стремления к власти. А вот Державин искренне дружит с Алексеем Ивановичем Васильевым, моим уже бывшим начальником, продолжающим оставаться государственным казначеем. Мало того, Куракины имеют хорошие отношения и с Державиным, и уже через меня с Васильевым. Тут еще и вполне лояльный Аракчеев, Федор Федорович Буксгевден и другие. Но почему они не могут скооперироваться и противостоять Палину или Кутайсову? Это же реальная сила. Добавим сюда дружбу Державина с Суворовым, так вообще связки мощнейшие. Вот бы только выкинуть из этих раскладов полностью Зубовых, я до сих пор не могу относиться к ним нейтрально. А Безбородко сам себя выкидывает со все более ухудшающимся здоровьем. И вот такая сила проигрывает в придворных интригах Кутайсову, Ростопчину, Палину. Почему? Может, Державин и компания руководствуются честностью и порядочностью? Это только в сказках добро лихо бьет в любое коварство. В реальности же чаще наоборот. «Это что еще такое?» — удивился я, когда увидел на въезде в Званку караулы из солдат. Это были уже убеленные сединами воины, службу знавшие хорошо, красиво стояли, как вкопанные. Но вот зачем такие люди еще служат? От них же могли получиться дети с правильным патриотическим воспитанием, опора для власти. А мужчины продолжают служить. Нет, у некоторых наверняка есть семьи, но это редкое явление, в том числе из-за недостатка женщин. Ну и времени для нормального строительства семейных отношений. «Кто такие?» — подошел к моей карете целый полковник. «Сударь, я крайне удивлен. Встретить здесь боевого офицера в столь высоком чине?» — говорил я, выходя из кареты. «Позвольте отрекомендоваться. Действительный статский советник Спиранский Михаил Михайлович». «Томилин Василий Иванович, нынче...» — казалось, бравый офицер паник. «Полковник в отставке». «Бравая у тебя отставка, господин полковник». Я нарочито обратился по званию, хотелось поддержать офицера. «Справно служите, да солдаты выученные, это бросается в глаза». «Да уж», — усмехнулся Томилин, — «проезжайте, меня предупредили о вашем приезде». И даже не хочется спрашивать, почему и зачем вот эта игра в войну. Если полковник в отставке, то откуда тут еще и солдаты? «Ну, друг мой, Михаил Михайлович, рад вашему приезду. Меня Григорий Иванович Базилевич уже многократно про вас спрашивал. Он пришел в безудержный восторг от ваших трактатов. На крыльце недавно отремонтированной и во многом преобразившейся усадьбы Державина меня встречал сам государственный казначей Алексей Иванович Васильев. Григорий Иванович Базилевич – это уже весьма известный медик, отучившийся и в России, и в Европе, считается новатором и перспективным ученым. Именно эту личность я выбрал для того, чтобы начать хоть что-то менять в медицине. Ваше высокопревосходительство, для меня честь быть принятым вами, — сказал я, чуть обозначив поклон. Следом на крыльцо вышел сам хозяин, или почти хозяин, так как поместье официально было за женой, Гаврил Романович Державин. Ваше превосходительство, — обозначил я поклон Державину. Полноте, Михаил Михайлович. Уж по чину не обращайтесь, ни на службе, — сказал Гаврил Романович, приглашая в дом. Что-то с тем же смыслом сказал и Васильев. «По чину не буду, но и по-небратски по имени-отчеству нельзя. И мне на это указали. У нас уже был переход на более свободное общение, как с Державиным, так и с Васильевым. Значит, в доме есть кто-то, перед кем эти люди должны сохранять лицо. Вы не будете против, если к нашей компании присоединится Александр Васильевич Суворов и офицеры, что с ним убывают?» Васильев замялся. «Должен сообщить, что они убывают в опалу. Ну или с императорских глаз долой. Я пойму, если вы уедете, сие для службы более полезным будет. Фельдмаршал проездом, отказать ему я не мог. Ваше сиятельство, я не стану высокопарно говорить про честь и уважение к подвигам генерал-фельдмаршала. Просто останусь», — сказал я, не желая создавать повод для ссоры с Васильевым. На самом деле его слова прозвучали очень даже обидно и затрагивали дворянскую честь. «Если бы я уехал, то более сам же Васильев мне бы руки не подал. Как бы не было нужным уйти от сообщения с опальным полководцем, ни в одном обществе мне такого бегства не простят». «А я и не сомневался в вас, Михаил Михайлович», — усмехнулся Васильев. Мы вошли в гостиную, которую с некоторой натяжкой можно было назвать залой. Все-таки она достаточно просторная. Но вот балов здесь давать не получится. Ну или небольшой бал человек на 30. Тут все пестрело армейскими мундирами. Человек 10 точно были военными, не ниже чина полковника, и четверо гражданских, включая меня. «Господа, позвольте представить вам действительного статского советника, моего друга, Михаила Михайловича Спиранского», — сказал Державин, и ко мне стали подходить люди, чтобы поздороваться, а кого я не знал, чтобы представиться. «Ваше превосходительство, кто же не знает великого русского полководца Суворова?» — улыбнулся я, когда подошел и сам фельдмаршал, хотя по этикету меня должны были подвести к нему. Передо мной предстал несколько иной человек, как его рисовали в будущем. Да, он почти седой, но крепкий и не низкий, среднего роста. Лицо немного иное, чем на портретах, как мне показалось, более мужественное. Не слишком сухой, не было впалых щек. Он не выглядел как добрый дедушка, правда, и далек уже от бравого гвардейца. И, кстати, волосы были стрижены. «Отрадно сие слышать. Я также наслышан о ваших добродетелях. Да и верши ваши весьма искусно составлены», — усмехнулся Суворов. «Благодарю вас, ваше сиятельство», — отвечал я. «Я тут объедаю Алексея Ивановича уже третий день и ежечасно слышу вашу фамилию», — продолжал диалог фельдмаршал. «Трактаты ваши о ранах и о предупреждении Антонова огня весьма увлекают. Более того, я бы ознакомил своих полковых лекарей, будь они у меня под рукой». Последнее предложение Суворов сказал с какой-то необычайной тоской и обреченностью. Биографию великого полководца я знал неплохо. Да и любой увлекающийся историей человека с будущего знал о том, что у императора Павла и полководца Суворова были крайне сложные отношения. И не было бы итальянского похода, так и закончил бы свою славную карьеру Суворов. Вот только австрийцы запросили командовать объединенными войсками именно Александра Васильевича Суворова. Настаивали на этом. Я не выпускал из вида этот факт, но посчитал, что опала Суворова в современных реалиях маловероятна, особенно после того, как он разгромил персов. Отставка покорителя Ирана неизменно должна всколыхнуть общество, тем более армейскую его составляющую. А Павел не любит шума. Я ошибся. И теперь сравнивал, что именно изменилось благодаря мне. В иной реальности Суворова отправили в отставку без права ношения мундира. Сделал Павел это за то, что фельдмаршал отказывался подчиняться или частью саботировал военную реформу, столь выпистованную императором. В голове даже всплыл стих Суворова. Он говорил: «Пудра не порох, букля не пушка. Коса не тесак, и я не немец, а природный русак. Мало того, если история пойдет тем же путем, то на Суворова последует донос о государственной измене, и он будет сослан в Карелию. В этой реальности Александр Васильевич носит фельдмаршалский мундир, что для военного важнее любых усадеб и крепостных душ. Впрочем, и земли с душами Суворову даровали. А еще он получил в награду Мальтийский крест. Вот только все это выглядит исключительно как откуп, причем вынужденный. Наверняка перед тем, как наградить фельдмаршала, его преизрядно унизили. Но Павел не решился на официальную отставку самого именитого русского полководца. Как и в иной реальности, вслед за Суворовым в фактическую опалу последовали его штабные офицеры, посчитав своим долгом не оставлять любимого полководца в одиночестве. Ну или потому, что они оказались просто не нужны новой, выстраиваемой самим императором армии. Теперь о белорусских местечках Березе и Кобрине, в поместьях Суворова, концентрация генералов немногим меньше, чем в столице. А солдаты, что были на посту, это, видимо, наиболее близкие к Суворову ветераны, которые также последовали за полководцем. Вряд ли кто-то будет искать убывшую роту пожилых солдат. Думаю, что ставленники Павла Петровича были готовы с Суворовым хоть полк отослать, лишь бы фельдмаршал не баламутил воду. Что-то мне подсказывало, что реши Суворов состряпать заговор, и он бы удался, тем более если его поддержали бы такие люди, как Державин или Васильев. Действия Павла Петровича все больше возмущали непоротое поколение дворян. А то, что тот же Бродобрей Кутайсов оказывается более влиятельной фигурой, чем иные мудрые государственные мужи, вызывало раздражение. По сути, нынешняя власть в фаворитизме не слишком отличалась от предыдущей, кроме только того, что со своими фаворитами император не делит постель. Так и Екатерина Алексеевна в последние годы не проводила ночи в объятиях Платона Зубова, относясь к нему скорее как к сыну. А между тем, мы продолжали общаться с Суворовым, делая это уже несколько неприлично долго. «Ваше высокопревосходительство, если вы столь заинтересованы в тех направлениях исследований, что я предоставил господину Базилевичу Григорию Ивановичу, сочту за великую честь, если вы примете мое предложение поговорить втроем», — сказал я и искренне поклонился. «Я собираюсь предложить господину медику такой разговор уже скоро». «Вспомнил», — вдруг встрепенулся Суворов. «Не вы ли, господин Спиранский, придумали создать военторг?» «Да, ваше высокопревосходительство», — с некоторой гордостью и даже самолюбованием ответил я. «Сие начинание было придумано мной, но без протекции и участия князей Куракиных подобное осуществить не удалось бы. Наверное, я выглядел излишне самовлюбленным. Изменению моей манеры поведения способствовало то, что все присутствующие генералы и полковники, что отбыли с Суворовым в опалу и до того не обращали на меня особого внимания, как только пошел разговор о военторге, сразу же навострили уши. Догадываются шельмы, сколь немало богатств смог урвать военторг. Чины чинами, служба службой, но деньги никто не отменял. И если двумя минутами раньше все считали, что великий полководец снизошел в общении до незначительного клерка, то сейчас клерк оказался весьма состоятельным. «Признайтесь, любезный», — с хитроватым прищуром говорил Суворов, — «миллион рублей заработали?» В зале установилась щемящая тишина. «Казалось, что никто не дышит. Как же? Сейчас они могут услышать фантастическую сумму, которую урвал хитропопый чиновник всего из третьего эшелона власти». «Ваше превосходительство, сие коммерческая тайна», — разочаровал я своим ответом присутствующих. «Я лишь уповаю на то, что военторг оказался полезным для русской армии. Всего не отнять, порой весьма великая польза была. А бывало, что и вредили интендантам, да и офицеры чаще к вину прикладывались. Господин Лошкарь, что является вашим управляющим, весьма ушлый малый, но меня слушал, даром офицер в отставке». Лицо Суворова преобразилось. На нем появилась притворная, слишком выразительная улыбка. «Мы все нынче в отставке, господа. Можете за это и выпить, а я, пожалуй, не стану пить вина. Дождусь, когда господин Спиранский обстоятельно расскажет о том, как он предлагает спасать тысячи русских солдат». На том первое мое общение с великим полководцем закончилось. Суворов пошел развлекать остальных. Он казался веселым, включил образ простачка. Но за этой личиной чувствовалась с трудом выносимая боль. А как могло быть иначе? Александр Васильевич являлся честолюбивым человеком. И было с чего. Рыбник, Факшаны, Кенгурская коса, взятие Измаила, победа над восставшей Польшей. А вот недавно Дербент и битва при Урмии. Это только то, что первое в голову пришло. Послужной список побед Суворова куда больше. Для любого служащего, может даже в большей степени для военного, крайне болезненно, когда твои заслуги не ценятся должным образом. Вот он, победитель персов, рассчитывает на триумф в родной стране, прибывает в столицу, а от него просто откупаются, не приминув унизить. Господин Спиранский, мы можем пройти в кабинет его высокопревосходительства Алексея Ивановича? Признаться, я в нетерпении услышать от вас ответы на множество вопросов. Вы уж простите за настойчивость, но я не располагаю временем и в самое ближайшее время должен отбыть в Петербург. Через полчаса после моего общения с Суворовым спросил Григорий Иванович Базилевич. Этот медик был выбран мной не только потому, что он числился в друзьях Алексея Ивановича Васильева, который заприметил Базилевича, когда будущий государственный казначей был главой медицинской коллегии, но и по ряду иных причин. Отнюдь не главным, но интересным критерием при выборе медика было то, что он так же, как и я, попович, то есть сын православного священника. Как и я, он сначала учился на духовного служителя, но ушел в стезию хирургии, а я на гражданскую службу. Потом у Базилевича был Страсбургский университет и степень доктора медицины, Гзингенский университет, путешествия по Германии и Франции в поисках медицинской практики. И вот он, первый профессор медицины русского происхождения в России. Сказав слуге, чтобы тот сообщил Суворову о моем с Базилевичем разговоре, мы направились в кабинет Державина. «Вот вы писали в трактате о вирусах», — начал разговор Базилевич. «И я вам не верю». «Нет-нет, господин Спиранский, я привык доказывать суждения даже самому себе и самостоятельно находить ответы. В ваших предположениях весьма много оправданий к тем явлениям, которые имеют место быть, но не познаны наукой. Оттого да, я не верю, но готов выслушать вас и доказать несостоятельность предположений. Буду рад, если у меня сего не выйдет». Кто из людей, рожденных в конце 20 века, не знает, что такое пастеризация? Уж пастеризованное пиво от нефильтрованного отличат все. Чуть меньшее количество людей из будущего хоть что-то расскажет про великого микробиолога Луи Пастера и о том, как влияют бактерии на продукты и раны. Я из тех, кто хоть что-то, но расскажет. Бактерии виной тому, что портятся продукты, что раны начинают гноиться и вызывают Антонов огонь. Я принес вам иной трактат, где написано, как можно добыть вещество, что уменьшит вероятность заражений и спасет тысячи жизней. Именно вы введете слова «стерилизация», «антисептик», говорил я, доставая из папки небольшую стопку листов. Я предлагал Базилевичу создать и испытать каменноугольную смолу, которая в иной реальности была названа фенолом. Добыть ее даже в современных условиях весьма несложно. Это продукт, который возникает при конденсации коксового газа. Так или иначе, но я собираюсь ускорить промышленную добычу кокса рядом с Луганским железоделательным заводом. Уже сейчас подобные процессы в том регионе налаживаются. Так что свой пенициллин я все-таки создам, пусть и чужими руками. Есть и другое лекарство, которое очень поможет при любых болезнях живота. Решил я продолжать разговор, но дверь кабинета открылась, и на пороге показался Александр Васильевич Суворов. «Ну же, господа, как же без меня? Или все же вы решили не посвящать старика в свои тайны?» Показательно в шутливой манере возмущался полководец. «Пришлось заверить, что все не так, что с господином Базилевичем мы ведем лишь предварительную беседу. Но после того, как я добился от Александра Васильевича обещания не распространяться об услышанном, пересказал ему о карболовой кислоте и ее предполагаемых свойствах обеззараживания. «И коли применить сие, так и не будет гноиться рана?» — скептически спрашивал Суворов. «Если применять все меры, как то мыть руки, чистить раны, промывать их, кипятить хирургический инструмент, стирать и кипятить бинты и делать остальное, что я изложил на бумаге, так никакого Антонова огня быть не должно. И тяжелое ранение не всегда смерть. А ежели создать службу санитаров, кои будут идти сразу за полками и забирать раненых, на месте оказывая первую помощь, то, по моим расчетам, более половины раненых выживут и при тяжелых ранениях», — сказал я и получил в ответ тишину. «Сие много работы», — задумчиво отвечал Суворов. «В современных войсках раненых в лазареты отводят их сослуживцы. Я читал описание Бородинского сражения. Так некоторые участники эпохальной битвы говорили о том, что ближе к вечеру дня, когда встретились французская и русская армии, Солдаты численно до дивизии находились у лазаретов. Это сослуживцы принесли своих раненых товарищей и уставшие сидели на земле. Сколько солдат, получается, покинуло передовую? Много. Но организация санитарной службы – это очень много труда и ресурсов. Санитаров нужно выучить, создать под них целую структуру, систематизировать взаимодействие с войсками. А вот то, что поможет армии при не особенно больших затратах – это активированный уголь. Так вот, господа, уголь тот так же делается из кокса, как и карболовая кислота. Можно его делать и из древесного угля. Здесь нужны опыты. Знаю только о том, что дробленый уголь нужно нагревать без доступа воздуха. Но то вам, Григорий Иванович, и рассказываю все это, чтобы вы открыли те лекарства. Заканчивал я свой небольшой доклад о пользе активированного угля. После этого я еще немного рассказал о пользе активированного угля и в красках с примерами и приблизительными цифрами расписал перспективы применения лекарства в войсках. Тот самый активированный уголь в значительной степени снизит санитарные потери как на переходе, так и на стоянках. И дело не только в непосредственных потерях от болезней. Часто солдаты выполняли свои обязанности, мучаясь кровавыми поносами и болями в животе. Уголь не так, чтобы резко упразднит все эти явления, делая армию работоспособной и могущей выполнять более сложные боевые задачи, но в значительной мере уменьшит негативные последствия от некачественной воды и еды. Ну а тотальный контроль за водой позволит еще более нивелировать последствия от сложных переходов и долгих стоянок. Да, любезный господин Спиранский, сие такие начинания, что и полжизни положить нужно. Задумчиво и с грустинкой говорил Александр Васильевич. «Кончился Суворов, все. Тут я вам не помощник. Не позволит государь возвернуться в войска, а годы свое возьмут. Я, други мои, в имении гнить стану, пуще ранешнего начну стареть». Что-то фельдмаршал разоткровенничался. Хотя мы с Базилевичем не те люди, перед которыми обязательно нужно держать фасон. Это в компании своих генералов Александр Васильевич лихой и несломленный. И нужно хоть где-то, но найти отдушину, чтобы высказать, как погано на душе. Это только в романах или в лихих рассказах выдумщиков герои, самоотверженно трудясь или воюя, неизменно добивались результатов и возвеличивались. А после, в рамках счастливой развязки в конце книги или рассказа, герой становится всеми почитаемым человеком. Его все любят, и народ, и правители. И нет никаких условностей, любовь это абсолютная. В реальной жизни все не так. Человек трудится, с честью, на пределе своих сил делает работу, а после его, такого трудягу, слишком отличающегося от большинства, сливают, топчут, уничтожают. Особое рвение стервятникам в их гнилом деле придает тот факт, что иные видят заслуги героя, ценят и недоумевают, почему власть имущие оттесняют такого человека, приближая никчемных. Нужно избавляться от трудяг, дабы не блекнуть на их фоне. Суворов своими победами рвал всю информационную повестку императора и его самых ближайших соратников. Зачем реформировать армию, если она победоносна и громит на раз персов, до того побеждала турок, поляков? Русская армия раньше чувствовала некий порыв творчества, когда императрица не лезла в такую вотчину мужчин, как война, указывая лишь цели и задачи, но не то, как их решать. Полководцы стали творцами, мастерами, смелыми в своих решениях. И вот их загоняют в рамки. А главным выразителем прошлого подхода, символом победоносной екатерининской армии, был, может и поневоле, Суворов. И тут, чтобы он ни говорил, чтобы ни делал, все равно должен быть выплюнут из системы, ибо император слишком увлечен армией. И, честно сказать, у Павла военная реформа не столь бездумная. Да, что касается кос, муштры и буклей, то, на мое разумение, пережиток. Но павловские мундиры были чуть теплее, вводились валенки для постовых, тулупы и полушубки, теплые шапки. Вот только мне не особо понятна история с отменой только что введенной шинели. Это же реально перспективная верхняя одежда для военных. Мало того, Павел приказал кормить солдат мясом, фиксируя это в довольствии. И раньше солонина была в рационе, но нынче мясо обязательно к каждодневному употреблению. Армия становилась меньше, а довольствия больше. Я могу показаться глупцом, ибо лезу не в свою епархию, но если позволите, ваше сиятельство, выскажу, как я вижу армию грядущего, сказал я, когда разговор от лекарств стал уходить в сторону состояния армии. Все-таки Суворов не может не высказать свое мнение, зато и страдает. «Любопытно», — сказал Суворов, — «и мне показалось, что это искренне. И вы не стесняйте себя. Поверьте, я слышал многое. Люди так и норовят мне рассказать свои соображения». Ну, я и окунулся, как в омут с головой. Кто его знает, может пригодиться отечеству то, что я сейчас выложу опальному фельдмаршалу. Как по мне, так ограничение в службе рекрутов в 25 лет – большой шаг на пути призывного комплектования армии. В чем главная слабость современных армий и сильная сторона тех же республиканцев и будущей военной системы Наполеона? Русская, австрийская, как и иные армии, конечны. Республиканская по призыву быстро восполнима. И Бонапарт в иной реальности это продемонстрировал. Если разбить профессиональную армию, укомплектованную рекрутами, то противнику набрать новую будет просто неоткуда. Чтобы маломальски обучить рекрута воевать, нужно 3, если не больше года. А еще нужны те, кто будет молодняк воспитывать. При не всегда системной подготовке, стрельбах раз в полгода по дюжине зарядов, опытным воин становится через годы службы. Уверен, что именно такими соображениями руководствовался Кутузов в иной реальности, когда сохранял армию, но отдавал Наполеону Москву. А вот в щепке разбитый в России Бонапарт уже через год собрал новую огромную армию, после еще одну. Для экономики ограничения службы в армии также выгодны, что наверняка понимал и Павел. Вот вернется такой геройский служивый, на секундочку, вольный человек, да успеет жениться, завести пару детишек, снова-таки вольных. Выходное пособие позволит создать более-менее стабильный быт. И, кстати, далеко не факт, что бывший солдат станет возделывать землю. Он уже оторван от сельского хозяйства, но руки должны расти у него из нужного места, так как в армии приобретаются некоторые навыки ремесла. Так что гляди, да и родится мелкий буржуа. А взять да уменьшить срок службы, скажем, до 15 лет. Кроме того, не обязательно же оставаться в вопросе комплектования армии только на одной опоре – рекрутах. Почему бы не ввести военные поселения? Нет, не те, которые в иной реальности курировал Аракчеев, а своего рода посошную рать на новой основе и системы. Объясню свою мысль. Если интенсивно учить воина, то хватит 3 лет, чтобы он освоил азы воинского ремесла. После организовывать военные учетные округа и 1,5 месяца зимой и 1 месяц летом проводить побатальонное учение. Скажем, живут такие воины на земле, занимаются ремеслом или сельским хозяйством в условно Белокуракино и Надеждово, ну и в паре других поместий. Отсеялись крестьяне, да и собрались на военной базе под Белгородом или Луганском. Там интенсивно постреляли, вспомнили, как правильно ходить строем, да и иные воинские премудрости себе напомнили. И так на протяжении 20 или даже 25 лет, естественно, при показаниях медицины, можно предусмотреть ряд исключений. Если такой воин становится важным специалистом или уходит, например, на административную работу, то можно его по протекции помещика освобождать от воинской службы. Среди плюсов еще следует указать такую важную составляющую, как патриотизм. В армии всегда научат любить родину, и в государстве появляется большая прослойка лояльного населения. Я не удержался и свои мысли о комплектовании армии поведал великому теоретику и практику, будущему генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Удивительно, мой друг, но вы, человек далекий от воинской службы, не так, чтобы глупо размышляете, выслушав меня со снисходительной улыбкой, говорил Суворов. Ну уж, простите, слегка опущу вас с небес на землю. Не скажу, что мне полностью доказали несостоятельность моей идеи, но минусов Суворов накидал преизрядно. Первое – это уровень подготовки войск. Не могу не согласиться с тем, что за полгода бездействия мышцы атрофируются, выносливость снизится, и такой бывший воин окажется более слабо подготовленным, чем рекрут 2-го года службы. Я парировал тем, что когда-то приобретенные навыки быстро возвращаются, и что достаточно будет 2-3 месяцев, чтобы вернуть в форму солдату. Второе, на что сильно давил фельдмаршал в своей критике, это весьма сложная экономическая составляющая. С одной стороны, подотчетные бывшие солдаты участвуют в экономике и производстве, вместо того, чтобы быть лишь потребителями. Однако здесь есть жирное «но». Это то, что для создания возможности учета и дальнейших сборов военнообязанных необходима немалая инфраструктура. Это казармы, которые большую часть времени пустуют и ветшают, склады, которые нужно охранять и иметь на них работников, стрельбища, различные снаряды, которые можно назвать спортивными, и многое другое. А кто будет обиходить коней, следить за оружием и делать все то, что входит в обязанности солдата-рекрута? На мой взгляд, вторая проблема решается тем, что в каждом учетном округе должна дислоцироваться рота солдат постоянной службы. Они же инструктора, работники склада и ответственные за все остальное. Как раз получается, что в военное время рота разрастается до батальона. После батальон разрастается до полка и так далее. И отсюда вытекает третья проблема – организационная составляющая. Для того, чтобы создать систему территориально-милиционного комплектования войск, когда в частях только 20% личного состава, но увеличивающегося до 100% в военное время, нужны люди, которые смогут вести качественный учет, картотеки, осуществлять взаимодействие военного командования с администрациями. Это сложно и влечет неисполнительность. Мобилизация может быть элементарно сорвана неорганизованностью. И в это время военное командование будет в своих планах учитывать мобилизованных, а их нет, сорван призыв. «Признаться, мой друг, нам было бы о чем поговорить. Не будь я отстранен от войск», — сказал Суворов. «Но если позволите, дам совет. Не распространяйте эти идеи и не пробуйте их донести до государя. Сгорите в огне, исходящем от российского престола. Я последую вашему многомудрому совету, ваше высокопревосходительство», — несколько слукавил я. «Павлу, да, такие идеи нельзя подкладывать. Это как сыграть в игру за персонажа, которым играет игроман. Даже если в игре прорвешь оборону орков или каких инопланетных захватчиков изничтожишь, все равно действия не будут оценены. Напротив, еще больше разозлят и озлобят игромана. Так и тут. Что бы кто ни предлагал преобразование в армии, главном объекте внимания государя, будь он даже гениальными, все равно инициатор окажется в немилости у императора. А вот Александр Павлович, впрочем, поживем, увидим. У меня, господин Спиранский, есть еще один вопрос. Мой друг Гаврил Романович посоветовал обратиться именно к вам. Мне не по душе быть помещиком. Вы же наладили дела в имениях Державина за долю от дохода. Не согласитесь ли на подобных условиях работать и на моих землях?» Озвучил Суворов то, что я и сам ему хотел предложить. «С превеликим удовольствием, ваше сиятельство. По осени направлю к вам в белорусские поместья людей. Они все посмотрят и составят план развития. Условия те же, что и с господином Державиным», — сказал я, прикидывая объемы работы. Хотел Тарасова отрывать от управления поместьями, но, видимо, не судьба. У Суворова, насколько я знаю, уже более 10 000 душ и большие территории. Там работа и работа. Но это перспектива заиметь в год до 10 000 рублей дохода. Что ж, господа, был рад с вами иметь разговор. Познавательно, даю слово, что не стану разглашать сути беседы. А лекарства создайте, внесите свой вклад в спасение русских душ, сказал Суворов, прощаясь. Мы, смолчавшим большую часть разговора Базилевичем, встали, прощаясь с Суворовым. «Да, Михаил Михайлович, говорить с самим фельдмаршалом о комплектовании войск сильно», усмехнулся Григорий Иванович Базилевич, когда Суворов нас покинул. «Но с вами же, Григорий Иванович, я говорю о медицине, и ничего, как сдается, не совсем глупо», вернул я улыбку именитому медику. «Сие не отнять. Выпьем. Закрепим, так сказать, по русской традиции плодотворное знакомство», лукаво предложил Базилевич. «Искуситель. Выпить с хорошим человеком? Почему бы и нет?» А на утро, когда я фиксировал у себя похмельный синдром, за мной приехали. По приказу оберполицмейстера Петербурга Лисаневича Василия Ивановича с разрешительной резолюцией петербургского генерал-губернатора Петра Алексеевича Палина меня срочно вызывали в столицу. Почему и зачем не говорилось, ареста не произошло, но и не поехать я не мог. Понятно, что вышли на меня в связи с событиями на улицах Петербурга. Провал или что-то иное?